увлекал за собой корабль. На Марсы были посланы марсовые с подзорными трубами, чтобы сигнализировать о появлении любого судна. Эскадра флибустьеров могла послать кого-нибудь навстречу им в бухту Ассунсьон. Надежды не обманули черного корсара. 40 часов спустя они заметили какое-то суденышко, плывущее в сторону бухты. Это был разведчик, посланный главарями флибустьеров навстречу молниеносному. Едва заметив корабль, суденышко тут же направилось к нему, приветствуя его флагом и двумя холостыми выстрелами. — Они ждали нас, — сказал корсар Моргану. — Будем надеяться, что их эскадра достаточно сильна, чтобы противостоять даже фрегатам вице-короля Мексики. — Все будут здесь, — ответил лейтенант. — Ван Горн, Грамон и Лоран не такие люди, чтобы нарушить данное слово. Веракрус может считать себя погибшим. Однако предприятие отчаянное, кабальеро, которое полностью удастся. Испанцы слишком боятся нас, чтобы оказать длительное сопротивление. Но Веракрус хорошо укреплен, а мы захватим их врасплох. И потом, когда наши друзья нападут на город, я буду уже в нем и помогу нападающим. — Вы хотите покинуть нас, капитан? — Да, я пойду вперед, — ответил корсар. — Это неосторожно, капитан. Ван Гульт не тот человек, который пощадит вас. Я тоже не пощажу его, Морган. Он еще раз взглянул на маленькое судно, которое, лавируя, приближалось к ним, и добавил, — это Мариньян плывет к нам навстречу. Я вижу у нее на борту цвета Грамона, Лорана и Ван Горна, — заметил Морган. — Да, все три смельчака у нее на борту, — подтвердил корсар. Они оказывают нам честь, встретив здесь, в открытом море. Морган, прикажите лечь в дрейф и приготовиться достойно встретить наших союзников. Мариньяна была уже в это время в 300 или 400 метрах и тоже встала против ветра. Экипаж тут же спустил на воду шлюпку. — Все на палубу! — загремел корсар. 120 флибустьеров, составлявших экипаж молниеносного, выстроились на шканцах двумя рядами, в то время как Кармо и Моко вынесли на серебряном подносе несколько откупоренных бутылок и стаканы. Шлюпка отвалила от Мариньяны и направилась к молниеносному. В ней находились 12 матросов, вооруженных ружьями, и 3 флибустьера в шляпах с широкими полями, украшенными перьями. Черный корсар приказал спустить парадный трап по левому борту и сам спустился к ним до площадки. «Добро пожаловать на борт моего молниеносного!» — снимая шляпу, приветствовал он гостей. 3 флибустьеров ловко спрыгнули на платформу, протянув руки корсару. «Кабальеро, мы рады видеть вас!» — сказал один из них. «Я также, Грамон. Поднимайтесь, друзья!» Глава 11. Флибустьерская эскадра. Среди самых знаменитых корсаров Тортуги особое место принадлежало этим троим. Немногие дали столько доказательств своей храбрости и удачливости, как Грамон, Лоран и Ван Горн. Если они и не достигли такой славы, как Алони, Монтбар —